Ирина Скуризина. Коваль — это планета с мощным гравитационным полем. 9 февраля 1938 года в Москве родился Юрий Иосифович Коваль. Отец его служил в уголовном розыске, а мать была врачом-психиатром. Писатель никогда не жаловался на тяжелое детство, пришедшееся на войну, но эвакуация, голод и холод тех лет отзвались в его жизни костным туберкулезом. В его семье не было литераторов, зато со школьным преподавателем литературы ему несказанно повезло. Владимира Николаевича Протопопова, описанного им позже в повести «От красных ворот», никак нельзя было назвать типичным учителем. Он был талантлив и странен во всех своих проявлениях, и, может быть, поэтому разглядел в среднем ученике, которого надо было подтянуть по литературе, личность. На всех уроках будущие писатели и его ближайшие друзья писали стихи, а в классе в восьмом они даже образовали тайный союз поэтов, чем изрядно взволновали родителей. Вечерние беседы о литературе сделали свое дело, и в 1955 году Юрий Коваль поступил в пединститут, где с первых дней учебы прослыл незаурядной личностью. Всякое бывало в те годы, и прогулы, и лекции, и споры до хрипоты, кто хуже учится, и шпаргализации, вопросов для зачетов, как говорил известный бард Юлий Ким, учившийся на параллельном курсе, и разработанная Ковалем остроумная система подготовки к экзаменам по литературе. Он приглашал девушек в кино и театр на постановки произведений, которые не успел прочесть. Короче говоря, в студенческие годы Коваль был настоящим гусаром. Годы учения в институте можно смело назвать лицейскими, решающими в формировании будущего писателя. Это был золотой век пединститута. Преподавательский состав в те годы сложился блестящий, и студенты ему соответствовали. С Юрием Ковалем учились ставшие известными всей стране барды Юрий Висбор, Юлий Ким и Ада Якушева, поэт Юрий Ряшенцев, театральный режиссер Петр Фоменко и многие другие. Главная задача учителя была, по словам сокурсника Коваля, будущего директора школы Семена Богуславского, развивать в себе незаурядность, чем, собственно, и старались заниматься тогдашние студенты. Несмотря на публикации в институтской газете, Юрий Коваль не был доволен написанным в то время. И так уж получилось, что, сочиняя с детства, в живописи он все же проявил себя раньше, чем в прозе. Уже в начале 60-х ему как художнику было что показать. Тогда, отработав год после института в сельской школе в Татарии, он привез в Москву несколько взрослых рассказов и целую серию ярких живописных полотен, написанных маслом. Рассказы не были опубликованы, а вот поражающие буйством красок картины были бурно, хотя и неоднозначно, приняты в мастерской его друзей, скульпторов Владимира Лемпорта, Вадима Сидура и Николая Силиса. С этими художниками, которых он впоследствии называл своими учителями, Юрий Коваль не прерывал связь до последнего дня своей жизни, без малого 40 лет. Это с их легкой руки он приобщился к скульптуре, делал обжигаловых печи, керамические тарелки и панно, нашел свой стиль в технике горячей эмали. В свою очередь они признавали, что и интересом к живописи их заразил именно Коваль. Вернувшись из Татарии, Юрий Коваль несколько лет работал учителем в школе рабочей молодежи, литсотрудником в только что созданном журнале «Детская литература», иногда печатаясь вместе с однокурсником Леонидом Мизиновым под псевдонимом Фим и Ам Курилкины, а в 1966 году навсегда ушел на вольные хлеба. Изредка подрабатывая журналистикой и литературным трудом, печатаясь еле-еле, Юрий Коваль оставался верным себе и при первой возможности хлопотал за друзей. В те годы в издательстве «Малыш» были опубликованы первые книжки Коваля, сборники стихов «Станция Лось» 1967 год и «Слоны на луне» 1969 год. По заданию журнала «Мурзилка» в 1968 году поэт Юрий Коваль отправился в командировку на погранзаставу писать стихи о границе. А вернувшись в Москву, вместо стихов написал рассказ «Алый», принесший ему первый громкий успех. «Вот тут я и поймал прозу за хвост», — сказал об этом времени писатель. Жизнь погранзаставы и борьба с нарушителями границы описаны в этом рассказе, но все же на верности и любви человека и собаки. Молодой писатель не боялся ни детских тем, оставался при этом искренним и поэтичным, как в описании смертельно раненого, истекающего кровью пса. Кошкин поднял его, и тепло-тепло стало его рукам, будто он опустил их внутрь абрикоса, нагретого солнцем. Рассказ издали огромным тиражом, о нем написали в газетах и журналах, кинорежиссер Юлий Файт снял по сценарию писателя художественный фильм. После «Алого» Юрий Коваль продолжал писать и публиковать рассказы из пограничной серии, но сам почему-то не был ими доволен. И тогда произошло важное событие в его литературной биографии. Он принял решение не работать долго в одном жанре, менять его практически в каждом новом произведении. Еще школьником Коваль увлекался охотой и со знакомыми охотниками совершал короткие вылазки в леса. В институтские годы он уже был заядлым охотником и рыболовом. Его друг, прозаик и страстный охотник Вадим Чернышов писал о Ковале. Его охотничья и рыбацкая страсть не была всепоглощающей, диктующей, как жить, и была отпущена ему судьбой столько, сколько нужно, чтобы мир обрел краски и запахи, чтобы все это нашло отражение в его творчестве. Регулярными стали дальние поездки Коваля в глухие уголки и маленькие деревни Урала и Русского Севера, где он жил порой неделями и месяцами. Вокруг него царила атмосфера творчества. Уезжая из Москвы по настоянию Коваля, его друзья брали с собой альбомы для рисования, карандаши и фломастеры. С удовольствием ведя свои дневники поездок, он приучил и многих из них записывать значимые события прошедших дней. Коваль не был педантом, с карандашком и записной книжкой в руках не ходил, равнодушен был и к сбору вырезок о себе и своем творчестве из журналов и газет. Четыре рассказа, привезенные из Ферапонтова, легли в основу книги «Чистый Дор», 1970 год. В книгах Коваля этого времени, как в размышлениях его героини, девочки и Нюрки, радость и печаль рядом. Жизнь и смерть не противостоят друг другу, а сосуществуют на фоне вечно обновляющейся природы. В литературе для детей появился новый герой, бесхитростный и хитроватый одновременно, способный на поступки, по-детски открытый, радостно воспринимающий природу и людей. В те годы Юрий Коваль окончательно и бесповоротно решил быть детским писателем. Все, что я мог бы сказать взрослым, я говорю детям, и, кажется, меня понимают. Именно занятия детской литературой очистили мой стиль, прояснили мысли, выжили воду из произведений, — писал Коваль. В его рассказах обыкновенные березовые веники в раскаленной бане жар птицами слетали с потолка. Картофельная собака Тузик при встрече фыркал и кидался с поцелуями, как футболист, который забил гол. Яркая клеенка с васильками в деревенском магазине ослепляла, будто кусок неба, увиденный со дна колодца. Новый поворот жанра назрел, и в 1971 году вышел в свет пародийный детектив «Приключения Васи Куролесова». В 1972 году повесть «Приключения Васи Куролесова» победила во всесоюзном конкурсе на лучшую детскую книгу. Еще раньше, по счастливой случайности, она попала в руки известного немецкого переводчика Ханса Баумана, что предопределило ее судьбу за границей. Друзьями Юрий Коваль не был обделен никогда, и случайная встреча с прекрасным переводчиком в Германии была закономерной удачей. За комическим детективом в творчестве Юрия Коваля последовал цикл коротких рассказов о природе, «Листобой», где тонкий лиризм соединяется с неизменной иронией и самоиронией, и сборник «Кепка с карасями». Первый был в 72-м, второй в 74-м. Это итог десятилетней работы писателя в детской литературе. Однажды друг Юрия Коваля, детский писатель Виталий Коржиков, посадил дуб и поделился с ним желанием видеть этот дубок таким же, как красавец дуб на иллюстрациях их общего друга, известного книжного иллюстратора Николая Устинова. — А ты возьми, Колин, рисунок, — сказал Коваль, — и дубу покажи. — Ты с ума сошел, — сказал Коржиков, — но рисунок дубу все же показал, и, кажется, тот все понял. В интервью биологу и журналисту Галине Николаевой, помогавшей планировать сад у дома Коваля в деревне Плутково, что на речке Нерль, недалеко от Калязина, и в 200 километрах от Москвы, и опекавшей цветы в его последней московской квартире, писатель говорил: «У меня в комнате растениям отведено лучшее почетное место. Мне важно, чтобы растение было уютно в доме». Вечный юнат в сердце, он всегда был готов выбежать из дома, смотреть на подлетающие к городу снегирей или мчаться в ботанический сад, любоваться цветущей азалией. Брат скульптора Николая Силиса Вадим привел их однажды на звероферму, и из этого маленького эпизода поездки на Урал вышла впоследствии замечательная повесть «Недопесок», 1975 год, о приключениях молодого писца, сбежавшего из своей клетки. По этой повести Коваля кинорежиссер Эдуард Бочаров вскоре снял фильм, а артист и сказочник Николай Литвинов поставил радиоспектакль, для которого Коваль написал и исполнил несколько песен. В 80-е и 90-е годы на первый план вышли взрослые рассказы, вошедшие позже в книгу «Когда-то я скотину пас», и рассказы-миниатюры, написанные к рисункам Татьяны Мавриной и составившие 6 книг. «Стеклянный пруд», «Заячьи тропы», «Журавли», «Снег», «Бабочки», «Жеребенок». Книги эти были прекрасно изданы, на форзаце красовалась золотая андерсоновская медаль. Из писателей и художников нашей страны до сих пор лишь Татьяна Маврина удостоена этой высшей награды Международного совета по детской литературе. Юрий Коваль очень хорошо знал и любил художников, в том числе книжных, и высоко ценил хорошо изданную книгу. Нет преувеличения в том, что почти все книги Коваля, изданные при его жизни, это праздник книгоиздания, прекрасный пример творческого подхода писателя, издателя и художника к работе с детской книгой. В «Полынных сказках», 1987 год, Юрий Коваль описал деревенскую жизнь Средней России во всем ее многообразии, от весны до зимы, от сева до уборки, от рождения до смерти. Здесь есть печаль и боль, и все же это книга о счастье и гармонии. Писатель задумал эту книгу как дань уважения матери Ольги Дмитриевне Колыбиной и использовал написанные ею воспоминания о собственном детстве. В 1987 году книга получила первую премию Всесоюзного конкурса на лучшую детскую книгу, а вскоре была выдвинута на государственную премию. «Проза должна быть такой, — говорил Юрий Коваль, — чтобы ты был готов поцеловать каждую написанную строчку». 8 лет, как и недопеска, писал он самую легкую лодку в мире, 1984 год. Правдивую повесть о путешествиях на необычной бамбуковой лодке по таинственным макаркам и заросшим кондраткам к Багровому озеру. Книга была удостоена почетного диплома Международного совета по литературе для детей и юношества. «Самая легкая лодка в мире» — одна из нескольких книг, проиллюстрированных автором. В конце 80-х годов в журнале «Мурзилка» Юрию Ковалю предложили поработать с семинаром начинающих детских писателей, и он вел его долгие годы. Вопреки мнению, что творческие люди достаточно эгоистичный, Коваль давал щедрые и честные творческие авансы молодым авторам, считал творчество высшим проявлением человеческой деятельности, оберегал, лелеял и поддерживал любой истинный творческий росток. С младшими он общался без лести и на равных, педагог по профессии, он никогда не был назидателен, обучал не докучая. Удивительно, но семинаристы Коваля встречаются до сих пор и, как прежде, читают друг другу свои новые вещи. «Коваль — планета с мощным гравитационным полем», писала в книге избранных произведений участников семинара писателя-переводчик Наталья Ермильченко. «Каким-то чудом, не очень того желая, он притянул нас из разных концов Москвы. Мы шли в мастерскую наблюдать космическое явление, имя которому Коваль. И странно было, что он так близко, что он поет для нас под гитару, читает свою прозу, обращается к нам очень хорошо, но не гениально, а надо гениально. И в то же время мы чувствовали, что это иллюзия, что между Ковалем и нами миллионы световых лет, преодолеть которые столь же трудно, как дойти пешком до любимого им Ориона. И потому страшно было ему читать и неловко звонить, и потому на каждый семинар мы бежали, как на самый последний, бросая семьи, дела и друзей. Первые слова рукописи «Суервыер», 1997 год, последнего романа Коваля, были написаны в 1955 году. Вместе с однокурсниками на лекциях Коваль все время сочинял стихи о преподавателях и студентах, постепенно эти сочинения трансформировались в текст, напечатанный тогда в факультетской газете «Словесник» под названием «Прострельный протез», из которого спустя много лет Коваль оставил лишь несколько фраз. Возможно, этот пергамент, так значится в подзаголовке, о путешествии фрегата «Лавр Георгиевич» по разбросанным в некоем океане странным островам, теплых щенков и сухой груши, валерьян Борисовичей и пониженные гениальности, открытых дверей и так далее, воплощение его идеи чистого искусства, апофеоз литературных экспериментов Коваля, материализовавшаяся любовь к Рабле и Гоголю, Сервантесу и Свифту. Белла Ахмадулина, которой посвящены три книги, Юрия Коваля писала: «Его письменная речь взлелеяна, пестуема, опекаема всеми русскими говорами, говорениями, своесловиями и словесными своеволиями». За роман «Суервыер» посмертно в 1996 году Ковалю была присуждена премия «Странник» Международного конгресса писателей-фантастов, название которой так соответствует настроению последнего романа и последних лет жизни Коваля. «Дело не в том, — говорил он в одном из последних интервью, — сколько ты прошел, а сколько ты пережил за количество пути. Скитание — это вещь такая, скитаться можно, сидя на месте». Как только не называли последний роман Коваля, взрывоопасной смесью смеха и слез, самым веселым романом последнего десятилетия, романом фантазии, грустно-веселой прозой, самой легкой, самой полной, даже переполненной книгой. Но самое точное, на мой взгляд, определение «веселое прощание с миром» принадлежит режиссеру и писателю Михаилу Левитину, поставившему «Суервыера» на сцене Московского театра «Эрмитаж» в 2004 году. Хотя и прощание у Коваля получилось не совсем обычным, две книги были опубликованы ему вдогонку, спешили, но не успели порадовать его при жизни. Третья, главная книга последних лет его жизни, не спешила, и лишь через три долгих года скитаний по издательствам увидела свет. Еще несколько лет в разных газетах, журналах выходили взятые, не опубликованные при жизни интервью с Юрием Ковалем, как его прощальный привет всем нам. Опубликовано в книге «Юрий Иосифович Коваль. Избранная. Москва. АСТ. 2006 год». Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Декабрь 2008 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.